Бедняк и кошка. Жил-был бедняк. Не оставили ему родители никакого наследства, кроме кошки. Однажды жена сказала ему: «Продай кому-нибудь эту кошку с котятами, а вось тебе дадут за них немного денег». Положил он кошку с котятами в корзину и понес продавать. Шел он, шел и пришел на постоялый двор, где было полно мышей. Так много развелось мышей, что они постояльцам ничего съесть не давали, все сами сжирали. Дошло дело до того, что каждый постоялец приходил туда со своей мышеловкой. Удивился этому наш бедняк, спросил: «Отчего так много мышеловок?» Ответили ему: «Разве ты не видишь, как здесь расплодились мыши?» Тут он и выпустил свою кошку, а та, лишь только увидела мышь, сразу на нее набросилась и съела. Потом съела вторую, третью, одним словом, так взялась пожирать мышей, постояльцы только дивились. И предложил хозяин постоялого двора: «Продай мне эту кошку». «А что ты мне за нее дашь?» «Корзину золота». На то мы порешили. Взял бедняк корзину с золотом, да уж больно тяжела она оказалась. Идет он, еле тащит корзину. Вдруг навстречу ему крестьянин ведет двух коров. И сказал бедняк крестьянину: «Давай обменяемся, я тебе корзину с золотом, а ты мне коров». Так они и сделали. Пошел бедняк дальше, а одна из коров убежала. Подумал он про себя: «Надо хотя бы эту корову удержать, чтобы не убежала вслед за той». Вдруг навстречу ему человек со ослом. Предложил ему бедняк: «Давай обменяемся, ты мне осла, а я тебе корову». Подумал прохожий: «Осел мне служит 15 лет, того и гляди подохнет. Выгоднее обменять его на корову. Почему бы так не сделать?» И обменял он осла на корову. Пошел бедняк дальше, встретил человека с борзой собакой и обменял осла на собаку. Потом увидел торговца тюбетейками и предложил ему: «Дай мне тюбетейку, а я тебе собаку». Обменялись они. Взял он тюбетейку, надел на голову. Попался по пути ему колодец. Заглянул он в колодец, а тюбетейка туда упала. Заплакал он с горя. Тут подошел к нему один купец, что проезжал мимо с товарами и товарищами, и спросил: «Что с тобой?» Рассказал ему бедняк обо всем, что с ним приключилось, от начала до конца. Тогда купец дал ему мула, навьюченного золотом, и приказал одному из своих спутников: «Проводи этого человека домой и послушай, как он будет рассказывать своей жене о том, что с ним произошло. Если она не будет с ним спорить, то оставь им это золото, а если начнет спорить, то верни золото мне». Вернулся бедняк домой и стал рассказывать, как попал на постоялый двор и продал там кошку за корзину золота. Сказала жена: «Прекрасно, теперь мы с тобой и наедимся досыта, и оденемся, и купим всего, что нам нужно». Сказал муж: «Тяжела мне стала эта корзина, обменял я ее на пару коров». «Прекрасно, одну продадим, другую будем доить, будет у нас молоко и масло». «Одна убежала, а другую я обменял на осла». «Прекрасно, ездить на осле приятно». «Но осла я обменял на борзую собаку». «Прекрасно, каждый день она будет приносить свежее мясо, и мы будем тоже есть свежее мясо». «Но я обменял ее на тюбетейку, а тюбетейку уронил в колодец». «Не жалко тюбетейки, была бы голова цела». Послушал все это спутник купца, подтвердил, что все так и было, и оставил им золото. Так Аллах им богатство послал. Купили они себе дом и сад. Стал бедняк торговцем и зажил в свое удовольствие. Тут и сказки конец.